Глава 13. Долгий 20 век. В последнее время часто говорят, что в 20 веке было больше христианских мучеников, чем в любом другом столетии. Правда ли это? Трудно судить, учитывая, что многие мученичества за эти 2000 лет остались незамеченными, не на небесах, конечно, неучтенными и забытыми. А какова доля христиан, претерпевших мученичество? Там, где верующих было мало, мало было и мученичеств, даже если при этом погибала большая часть общины. Как мы уже говорили, считается, что в годы великих гонений с 1866 по 1871 год в Корее мученическую смерть приняли больше половины христиан страны, а в цифрах это всего 8 тысяч человек. И какое определение дать слову «мученик»? Как бы то ни было, 20 век, безусловно, можно считать веком глобальных гонений на христиан. За свою верность Господу Иисусу Христу отдали жизнь огромное количество людей. От геноцида к геноциду. В целях более полноценного исторического обзора мы немного расширим временные рамки в этой главе и захватим еще несколько десятилетий XIX века, чтобы в полном объеме рассмотреть армянский, ассирийский и греческий геноцид. А также углубимся на пару десятилетий в XXI век, чтобы увидеть ситуацию с гонениями на христиан сегодня. Мы затронем преследование христиан во время гражданской войны в Сирии, что тоже отнесено к категории геноцида. Тем более, что это серьезно коснулось тех, чьи отцы и деды пережили тот более ранний геноцид. Историческая справка. Забытый геноцид. В начале 1915 года вышла «Фетва против всех немусульман в Османской империи». Мусульман призывали бороться с христианами, с которыми они соседствовали веками, пусть и не обязательно на равных и не всегда мирно. Многие отказались в этом участвовать. А те, кто последовал призыву, принесли невыразимые страдания и разрушения в жизнь христиан, армян, греков и ассирийцев. За 30 лет геноцида, санкционированного официальной властью, было убито свыше 1,5 миллиона армян, 750 тысяч ассирийцев, в том числе 250 тысяч православных сирийцев, и около 1,5 миллиона греков, мужчин, женщин и детей. Что же привело к такому огромному количеству жертв? Началось все в 1839 году, самых лучших намерений со стороны Европы. Веками к армянским, ассирийским и греческим христианам относились как к людям второго сорта, как учил исламский закон шариата. Не имея защиты, они становились жертвами турецких и курдских мародеров. В 1839 году европейские страны потребовали от Османской империи улучшить положение немусульман. Поэтому власти ввели первый этап танзимата. Далее последовали другие реформы вплоть до 1876 года. Положение армян постепенно улучшалось, и они решили попросить у властей защиты от грабежей, похищений, убийств, мошенничеств, штрафных санкций и других проблем, доставлявших им страдания. Власти расценили эти просьбы о помощи как восстание и подумали, что немусульманские меньшинства хотят отделиться от империи. Тем временем в Османской империи произошли три крупные нападения на христиан. В 1843 году на юге востока Анатолии были убиты как минимум 10 тысяч человек. Поводом послужило то, что некоторые христиане в Ване и Масуле по совету британских консулов отказались платить джизию, дань в классическом исламе, которую должны платить христиане в обмен на защиту мусульман. Когда христиане отказались платить, мусульмане напали на них и убили, посчитав, что христиане нарушили договор. Христиане, очевидно, ожидали, что британцы придут им на помощь, но ни военной, ни какой другой поддержки не последовало. В 1860 году были убиты еще 10 тысяч христиан, на этот раз в Ливане, и еще 25 тысяч в 1876 году в Болгарии. Болгарская резня 1876 года заставила британского политика Гладстона опубликовать брошюру под названием «Болгарские ужасы и восточный вопрос». Во время очередных выборов в 1880 году он поднял тему о том, что Британия обязана поддержать христиан в Османской империи. В то время правительство, возглавляемое Дизраэли, признавало нужду христиан, но не желало вмешиваться и помогать им из опасений, что если предпринять что-то против слабеющей Османской империи, то это позволит России пробиться к Средиземному морю. Политические и экономические интересы Британии Дизраэли ставил выше страданий гонимых христиан. В 1877-78 годах в войне с Россией османы лишились земель на Балканах. Война началась, когда Россия вмешалась, чтобы защитить славянских христиан в Европе от жестокости османов. Лишившись территории, османы решили сменить тактику, жестоко подавлять всех немусульман, отстаивающих свои права. В 1877 году в четырех армянских регионах на юго-востоке Анатолии курдские силы напали на христиан. Они убили 1400 мужчин, множество женщин были отданы в рабство. В 1894-96 годах начались организованные убийства христиан. Было убито 300 тысяч армян. Люди султана Абдул-Хамида подстрекали мусульман к восстанию против их соседей, армянских христиан, распространяя слухи, что те замышляют напасть на них. Это происходило в 13 крупных городах. Когда в Урфе в декабре 1895 года были убиты 8 тысяч армян, их убивали традиционным исламским методом убоя скота, клали на спину, держали за руки и за ноги и перерезали горло, читая молитву. Многие верующие думали, что лучший способ спастись от османского владычества – обратиться к христианским силам на Западе и в России, но их зов остался без внимания. Некоторые западные миссионеры отправляли гуманитарную помощь, кто-то писал официальные обращения, но ситуация не менялась. К 1913 году в Османской империи к власти пришли младотурки. Они приняли новую политику, не допускающую больше существования в империи разных наций и религий. Их целью было сделать всю империю исключительно турецкой и мусульманской. Армяне. Самым большим препятствием в этой новой политике были армяне. Их царство стало частью Османской империи в XVI веке, и армянский народ, исконно исповедующий христианство, жил теперь на всей ее территории. В конце 1914 года назрел так называемый армянский вопрос, и ответом властей на него стало массовое истребление. В 1914 году все трудоспособные армяне в возрасте от 18 до 60 лет были призваны на военную службу в рамках общей мобилизации для подготовки к Первой мировой войне. Новобранцы какое-то время служили безоружными рабочими, а потом их убивали свои же офицеры или сослуживцы. За один только 1915 год было убито приблизительно 800 тысяч армян. Любой, кто пытался их защитить, разделял их участь. В надежде спастись, около 200 тысяч армян приняли ислам. 24 апреля 1915 года были схвачены главные представители интеллигенции и духовенства. Позже их убили, таким образом отрезав голову их общине, как говорят армяне. Других армян, в основном женщин и детей, отправляли поездом или заставляли идти пешком сотни миль без провизии в концентрационные лагеря в сирийской пустыне. Место назначения достигло лишь четверть депортированных. Люди умирали в дороге от голода, истощения и жестоких нападений. Многих убивали намеренно. У них не было еды, ни воды, ни укрытия. Прибывших продолжали убивать. Карательные отряды в Дейр-эз-Зор разбивали детей о скалы, взрослых изрубали мечами, сжигали людей заживо. В 1916 году там были убиты почти 300 тысяч человек. 24 октября того года начальник полиции в Дейр-эр-Зор связал вместе 2000 армянских детей, чьи родители были убиты, и бросил их в Евфрат. Ассирийцы. Ассирийцев в Османской империи было гораздо меньше. Но сирийские, ассирийские и халдейские христиане переживали тот же геноцид, что и армяне, за исключением депортации. Они называют этот геноцид сейфо, сирийское слово, означающее меч. Нападения на ассирийцев начались с относительно небольшого масштаба, но после объединения ассирийцев с русскими в 1915 году для помощи в освобождении армян в Ване, их накрыла такая волна насилия, что они были практически полностью уничтожены. Многие бежали в Персию, Иран, но столкнулись с гонениями со стороны персов и курдов, и в 1918 году были вынуждены двинуться обратно в Хамадан, Северную Персию. Около трети всех их погибли или были похищены. Дорога, по которой они шли, была усеяна телами изголодавшихся, измученных, больных, а также убитых в пути турками, персами и курдами. Последующие 15 лет стали настоящей трагедией для ассирийцев в Ираке. В 1925 году Совет Лиги Наций вынес решение, устанавливающее границу между Турцией и Ираком. Понадеявшись на державы, использовавшие их как солдат и союзников против турков, ассирийцы чаяли создание собственного независимого государства, но оказалось, что земля, на которую они возлагали надежды, была поделена между Турцией и Ираком. В Ираке, который уже не был частью Османской империи, а находился под британским мандатом, ассирийцы продолжали преданно сражаться за англичан, надеясь, что когда Великобритания дарует независимость Ираку, они получат свою автономию. Однако с приходом независимости в 1932 году ассирийцы не получили никакого отдельного государства. Они оказались национальными и религиозным меньшинством в окружении арабских мусульман. В августе 1933 года произошла страшная резня ассирийцев в Семеле и его пригороде на севере Ирака. По разным данным, было убито от 600 до 3000 человек. Греки. В Османской империи были также греческие христиане. Они жили в Анатолии, в особенности на побережье Черного моря. В 1914 году было решено переселить их в Грецию в обмен на мусульман с Балкан. Но помешала вспыхнувшая Первая мировая война. И вместо этого под видом стратегического маневрирования или каких-то работ греческие общины погнали на марши смерти центральную Анатолию. Греческие организации и магазины бойкотировались мусульманами, и власти все это позволяли. Собственность христиан переходила к мусульманам. В отличие от мужчин, женщины и дети могли сохранить себе жизнь, приняв ислам. Тех, кто отказывался, ждали издевательства или смерть. После Второй мировой войны Османская Турция продолжила избавляться от христиан, вырезая или депортируя тех, кто не убежал. Особенно ужасное событие произошло в сентябре 1922 года в городе Смирна, современный Измир, где жили в основном христиане. Турецкие войска под командованием прославленного революционера Мустафы Кемаля, позже названного Ататюрком, предавались оргии насилия и зверств, и в конце концов сожгли христианские кварталы города. Генри Маргента, бывший американский посол в Константинополе, предупредил власти в Лондоне и Вашингтоне о происходящем. «Если Британия не заявит о себе, дав понять, что она или кто-то другой заинтересован в защите этих христиан, турки будут столь же безжалостны к ним, как и к армянам». Епископ Смирны Хризостом, митрополит православной церкви, самый высокопоставленный священнослужитель в городе и признаваемый османами глава греческой общины, тоже прекрасно понимал, к чему все идет и что произойдет с жителями его города. В связи с этим 6 сентября 1922 года он попросил Чарльза Добсона, англиканского викария Смирны, направить телеграмму архиепископу Кентерберийскому, умоляя его сообщить о происходящем британскому премьер-министру Ллойду Джорджу. Телеграмма заканчивалась следующими словами: «Ради Христа, поспешите предотвратить бедствие, которое, как мы чувствуем, надвигается». 4 дня спустя митрополит Хризостом был уже мертв. Все произошло во время формального визита в офис турецкого генерала Нуреддина. Генерал передал митрополита толпе. Его избили, оплевали, нанесли несколько ножевых ран, вырвали ему бороду, выкололи глаза, отрезали нос и уши. Митрополит скончался от полученных ран где-то в глухом переулке на задворках города. Французские солдаты, наблюдавшие за этим, хотели вмешаться, но их офицер, следуя приказу оставаться безучастными, под дулом пистолета запретил им спасать митрополита. Тем временем из Эгейского моря за происходящим наблюдала флотилия, насчитывающая свыше 20 европейских и американских военных кораблей. Многие подошли к Смирне из других районов Средиземноморья, услышав о разгроме греческой армии турецкими войсками в битве при Думлупынаре с 26 по 30 августа 1922 года. На следующий день Мустафа Кемаль приказал своим армиям двигаться к Средиземному морю, и турки начали оттеснять остатки греческих сил к морю. Но корабли лишь наблюдали. Они так ничего и не сделали, чтобы помочь сотням тысяч христиан, греков и армян, толпившихся на берегу и смотревших, как полыхают их дома, пламя от которых все ближе подбиралось к морю. Лишь спустя неделю британский адмирал решил, наконец, прийти на помощь христианам, и многие другие корабли последовали его примеру. Однако адмирала Марка Бристоля, американского верховного комиссара в Константинополе, заботили исключительно американские деловые интересы. Он не собирался рисковать надеждами американцев на доступ к турецкой нефти, помогая тем, кого преследовали турки. «Я за США от начала и до конца», — говорил он. По мере угасания Османской империи его единственной заботой было то, какую выгоду можно из этого извлечь для своей страны, и поэтому он был решительно на стороне Турции. Когда в конце Первой мировой войны США рассматривали вопрос о том, чтобы взять мандат на Армению, он был против, на том основании, что у Армении нет природных ресурсов, а значит, она бесполезна для Америки. Он отдал приказ экипажам 3 американских эсминцев помогать только в защите жизни и собственности американцев и предупредил, чтобы 2 американских журналиста, которым он разрешил приплыть в Смирну, освещали события с его собственной протурецкой позиции. Несмотря на это, многие тысячи греков и армян были в итоге спасены на кораблях, которые собрались в Смирнской бухте, в том числе на американских судах. Общее количество жертв в те несколько дней в Смирне, по подсчетам Эдварда Бирштада, председателя Чрезвычайного комитета США, составило 100 тысяч человек, как минимум 25 тысяч человек. Греческие источники называют цифру 100 тысяч, а Бирштад 160 тысяч, выжившие тогда были впоследствии депортированы во внутренние регионы Турции, где многие умерли от невыносимых условий. В 1900 году христиан в Османской Турции было около 32% населения. Можно себе представить, каким образом к 1927 году эта цифра снизилась до 1,8%. А сегодня христиан в Турции меньше, чем 0,2%.